Ты поможешь мне вычесать ее из волос после того, как все разъедутся, Долли?» «Конечно, мисс Кассандра. Я буду дожидаться здесь, в вашей комнате». Касси приобняла горничную и направилась следом за мисс Питершем. Спускаясь по широкой лестнице, она ощущала восхитительную дрожь нетерпения. Всего одна неделя, и она станет виконтессой Делфорд. Девушка улыбалась в гордо выпрямленную спину мисс Питершем, сознавая, как возмутилась бы эта достойная дама, узная она, о чем думает воспитанница. Сегодня днем Бекки позвала Касси, и после долгого, ни к чему не обязывающего разговора, вокруг да около сухо справилась, понимает ли Касси, что от нее потребуется в брачную ночь. Касси с трудом подавила смешок и изобразила на лице нечто такое, что с большой натяжкой можно было назвать девичьей скромностью. «Думаю, что имею представление, Бекки. Правда, самое общее». Мисс Питершем с облегчением вздохнула. «Больше ничего не требуется. Твой муж постарается объяснить подробности». «Осмелюсь сказать, у Эдварда достаточно опыта, чтобы все прошло без особых затруднений», — вырвалась у Касси. Она немедленно и со страхом уставилась на компаньонку и обнаружилась, что та как-то странно возрилась на нее. Зеленовато-карие глаза встревоженно сузились. «Прости, Бекки, за глупые насмешки», — поспешно извинилась Касси, сжимая руку женщины. «Нет, дитя мое, это не насмешки». Она словно хотела прибавить что-то еще, но тут же, превратившись в прежнюю Бекки, резко велела Касси не грызть ногти, словно деревенская девчонка. «Ты настоящая красавица, Касси!» Подняв глаза, девушка увидела Эдварда, стоявшего у подножья лестницы. Жених оделся скромно, но элегантно, в черный серебром фраг. Каштановые волосы, тоже напудренные, были схвачены на затылке черной лентой. «Выглядишь совсем взрослой». «Это все из-за проклятой пудры», — призналась она, улыбаясь и беря его под руку. «Что, миледи не желает быть модной дамой?» «Для вас я готова на все, милорд», — скромно откликнулась девушка. «Однако не забудьте вычесать пудру перед тем, как лечь в постель». Неоспоримое заявление. А вот и Эллиот с мисс Пенуорти. Светлые локоны Эллиота были напудрены и уложены в живописном беспорядке. Кроме того, Эдвард подозревал, что его воротнички сильно накрахмалены, ибо бедняга едва мог вертеть головой. Виконт склонился над рукой мисс Пенуорти. Она с ее задорным овальным личиком, обрамленным черными кудряшками, великолепно дополняла белокурого красавца Эллиота. «Ну вот, старина, еще неделя, и она твоя», — объяснил Эллиот, окинув сестру критическим взглядом и подмигнул. «Придержи язык, Эллиот, иначе Элиза решит, что ты не любишь свою бедняжку-сестру», — Касс весело улыбнулась миниатюрной мисс Пенуорти.